Чинил, чиню и буду чинить. В Москве я быстро устроился в контору при одном министерстве начальником транспортного цеха. Отвечал за несколько машин персонала, к водителю ремонт топлива. Но через 2 месяца я наладил всю эту службу и стало скучно. Тогда меня посетила мысль, а почему мы обращаемся в чужие сервисы, если можно сделать свою станцию? Под это дело были нужны деньги, поэтому мой гендиректор потащил меня в банк к кредитному инспектору. Этот человек, по иронии судьбы, оказался моим старым знакомым. После увольнения я довольно часто бывал в Берлине, выбирал и покупал там машины, а брат их перегонял в Москву. Так вот, человек в банке когда-то просил пригнать ему «Мерседес». Я свою часть работы выполнил, но машина так понравилась брату, что он не стал ее продавать. Человек это запомнил и сказал: «А, это вы, денег не будет, идите отсюда». А речь шла о копейках по сегодняшним меркам, 20 тысяч долларов для маленькой станции техобслуживания. Я понял, что их не дадут, а станцию хочется. У меня 3 помойных ведра, которые надо ремонтировать. И тогда я решился на аферу. Что нужно для любого дела? Идея, команда и тот, кто за все это заплатит. В моей ситуации 1-2 пункта присутствовали. Оставалось найти финансы и землю. Я пошел в управление муниципальной собственности с вопросом: «Где у вас тут землю дают?» Мне говорят: «Мальчик, тебе туда». Меня принял начальник, которому я рассказал красивую историю будущего бизнеса, клятвенно заверив, что деньги и люди уже есть, дело за вами. Глаза у начальника загорелись, и на условиях вхождения в долю мне выписали бумажку: «В случае выделения финансирования гарантирую выделение земли», с которой я пошел в фирму, торгующую автомобилями, со словами: «Вам станция техобслуживания нужна? Земля и команда есть. Профинансируйте, я построю, будете учредителями». Там я тоже получил бумажку: «В случае выделения земли гарантируем выделение финансирования», которую отнес в управление муниципальной собственностью. Волки сыты, овцы целы, дело закрутилось, я стал готовить уставные документы, и вдруг мне звонит старый знакомый из министерства и говорит: «Приходи со своей станцией, обсудим». Я пришел, назвал нужную мне сумму, она была больше изначальной на 1-0, и дал ровно час на принятие решения. Это было нагло с моей стороны поставить условия мощнейшему объединению министерства, но в пакете документов были вбиты имена и названия другой фирмы, которая уже согласилась на проект. В итоге люди дали добро и чуть больше денег, чтобы я решил некоторые дополнительные задачи. В августе 91 года я бегал с документами и собирал подписи, маневрируя между танками. Регистрация предприятия была назначена в день ГКЧП, и все говорили, что я сумасшедший, мол, посмотри на улицу, там война, а ты автосервис открываешь. Но есть очень хороший анекдот, когда евреи спрашивают: «Что ты делал до революции?» «Строил дома», — отвечает он. «А во время революции?» «Строил дома». «А сейчас что делаешь?» «Строю дома». Вот и я считаю, какая разница, что происходит в стране. Машины были, есть и будут, а значит, их надо кому-то чинить. Как вы выходили на рынок? Очень хитро. Когда станция только начала строиться, я стал искать дилерство. Поехал на мотошоу, подходил к автомобильным концернам и говорил: «У меня есть СТО, могу под вас переделать, дайте дилерство». Что вы надеялись получить? Бренд, с которым мне было бы проще выйти на рынок, и, как я тогда думал, бесплатное оборудование и обучение. Но за все пришлось платить. Зато мы стали Bosch Service. Станция динамично развивалась. В 92 году я встретил партнера, с которым работаю и по сей день. При участии моего отца мы втроем разработали бизнес-план большого многопрофильного холдинга, основополагающей частью которого был «Ангел», и стали искать финансирование. Идея «Ангела» заключалась в мобильной техпомощи, эвакуаторы, технички, которые находятся не на базе, а в городе, причем в высчитанных компьютером по статистике местах, откуда наименьшее время подъезда до клиента. Под этот проект была создана уникальная программа, производящая огромное количество расчетов и обработку информации. Для ее создания отец привлек коллег из военной науки – комплекса противокосмической обороны, где работают мозги и люди высочайшего класса. Задачка была мизерной и, в принципе, точно такой же, как стандартная боевая. Есть чужой объект, на уничтожение которого надо выслать свой, в нашем случае на обслуживание, а потом вернуть его на базу. Для этого есть управление полетами, у нас диспетчерский пункт, куда стекаются и обрабатываются заявки, а каждая машина отслеживается локаторами и спутниками, у нас путем позиционирования. Мы придумали и адаптировали всю эту систему, но до воплощения ее в жизнь дело не дошло. В 93-м году случился конфликт учредителей, и я ушел из компании, а Bosch Service через 6 месяцев рухнул.